Церемония окончания обучения в Королевской Академии Асура. Кристина Грейрот, моя младшая дочь. В нашей семье 6 детей, мы нежно называем ее Крис. Будучи младшим ребенком в семье, обычно приходится сталкиваться с изрядным количеством несправедливостей. Находиться последним в приоритете, недополучать конфеты и, конечно же, донашивать старую одежду. Такова судьба младших. Правда, с Крис сложилось немного по-другому. Возможно, она слишком хорошо притворялась милой. Или же сыграл тот факт, что Люси держала остальных детей в узде. Так или иначе, Крис удалось избежать типичных проблем младшего ребенка в семье. Она росла спокойной и беззаботной жизнью. Наверное, я баловал ее несколько излишне, хотя планировал относиться ко всем детям одинаково, но среди всех детишек именно с Крис моя забота не знала границ. Люси и остальные боялись меня. Поначалу я не понимал, почему. У меня даже возникало ощущение, что меня избегают. Когда возникали какие-то вопросы и требовался совет, дети преимущественно шли к Сильфи или Рокси. Нет, естественно, если нужен совет, лучше всего обратиться к Сильфи или Рокси. Но разве нельзя поговорить и с отцом? Разве не должно происходить мужских разговоров между отцом и сыном? Вдруг дети ненавидят меня? Бывали дни, когда эти мысли терзали меня часами. Хотя какое-то время назад я услышал от Зига, что меня не ненавидят. Меня уважают благодаря усилиям, которые я приложил и прикладываю. Мои дети усердно работают, чтобы не разочаровать меня. Вещи, как прийти и спросить у меня совета, им кажутся невозможными. Отчасти я рад, ведь это в конце концов уважение. Я не могу не радоваться. Моя цель — стать достойным отцом, более или менее достигнута. Но вместе с этим присутствует только одиночество. Я тоже хочу поиграть с сыновьями в мяч и узнать об их проблемах за бокалом вина. А, точно, между мной и Зиком состоялся подобный разговор. Тогда ему пришлось нелегко, но это был один из самых запоминающихся моментов в моей жизни. Также, благодаря Зигу, удалось разрешить недопонимание с Люси. Я даже не знаю, как выразить ему свою благодарность. Среди детей лишь Крис не боится меня. Если говорить о страхе, то, наверное, еще Лара тоже не боится меня. В любом случае, Крис отличается от остальных детей. Она всегда радостно кричит «Папа, папа!» и ждет, когда я ее побалую. Дети, как Люси, после поступления в магический университет медленно становятся независимыми, но Крис осталась папиной дочкой. Я думал, что во время полового созревания она отдалится, но этого не произошло. Практически каждый день она приходила из школы и рассказывала обо всем, что там произошло, с ослепительно яркой улыбкой. Если у нее возникали трудности, она приходила и просила совета. И да, в конечном итоге все заканчивалось тем, что я начинал ее баловать. После молящего взгляда и нескольких просьб я покупал милую одежду и любые другие вещи, о которых она просила. Нет, не то чтобы я как-то по-особенному относился к Крис. Если бы другие дети захотели, чтобы я их побаловал, я бы с радостью это делал, не выходя за границы, конечно же. По правде говоря, в последнее время я начал баловать Лару. Недавно она пришла и попросила дать ей металл, который я ей приготовил. Несравненные слитки от Рудеуса. Для их изготовления использовалась магия Земли. И будет правильнее назвать их не металлом, а камнем. Хотя свойства схожи с металлом, а качество... Ну не зря же они используются в моих МК. Я не знаю, зачем ей нужен металл, но не видел смысла отказывать, за что и получил «Спасибо, папа» и обнимашку. Как бы это сказать... Похоже, Лара не особо хочет, чтобы я ее баловал. Похоже, она считает, что я простой. Ну и это хорошо, я не возражаю. Уж лучше так, чем совсем не иметь возможности ее побаловать. Давайте вернемся к Крис. Если говорить откровенно, она не выдающийся ребенок. Посредственное владение мечом и отсутствие каких-либо успехов в области магии. Нет, она не ленилась, просто у нее не было страсти и как такового желания. Она была не самым плохим ребенком. Обычные оценки в магическом университете, нормальное становление подростком и последующее поступление в Королевскую Академию Асуры. В нашей семье после окончания магического университета дети должны поступить в Королевскую Академию Асуры. Все для того, чтобы они стали независимы. Вдали от дома, без активной поддержки родителей, они должны научиться жить. Жизнь — это непрекращающаяся борьба. Какой бы образ жизни ты ни вел, нужно научиться преодолевать появляющиеся проблемы. Можно полагаться на личную силу, уловки или даже помощь друзей и товарищей. Безусловно, бывают проблемы, с которыми должны помогать родители. В этом нет ничего зазорного. Существуют те, кто не просит помощи у родителей, но этот вариант всегда существует при наличии он их. Как бы то ни было, если кому-то из детей понадобится помощь, вне зависимости от обстоятельств, я всегда приду на выручку. Но как бы это логично ни звучало, я не всегда буду рядом с ними. Наши отношения ребенок-родитель никогда не изменятся, но настанет время, когда я не смогу прийти им на помощь. Например, когда срок моей жизни подойдет к концу. Именно по этой причине дети должны набить шишек в школе и университете, где за ошибку будет следовать более мягкое наказание, чем смерть. Если честно, я переживаю. Просто Крис такая обычная, моя плакса. Самый невинный ребенок из всех моих детей. Мысль о том, что Крис окажется без моей защиты. Справится ли она? Но на этом мои переживания не оканчиваются. Крис всегда засматривалась на сияющих и чистых принцесс, из-за чего уже длительный промежуток времени ожидает поступления в Королевскую Академию Асуры. Да, принцессы посещают Академию, и да, они могут оказаться сияющими и чистыми. В этом есть доля истины. Вот только Королевская Академия Асуры — это далеко не простое заведение. Как становится понятно из названия, Академия — нечто вроде симуляции Королевского Дворца. Огромное количество интриг. Пусть до дворцовых дел далеко, но все-таки я несколько раз рассказывал о возможных осложнениях, но в ответ постоянно получал: «Папа, ты такой паникер!» Такой робкий и избалованный ребенок окажется в столь суровом месте, при этом со в корне неверным впечатлением. Я не могу не переживать. Какие-то проблемы обязательно возникнут. Точно так, как Зигу было тяжело смириться с реальностью, я боюсь, что Крис станет прошлым мной. Это тяжело. Невыносимо. Например, Лили. Она не посещала Королевскую Академию Асуры. Конечно же, это произошло так, как у нее была четкая цель в жизни. Лишь из-за ее целеустремленности и невероятного желания стать мастером я позволил подобному произойти. Я не хотел, чтобы Крис поступала, но мне так и не удалось ее отговорить. Она оказалась очарована иллюзией чистого и невинного королевства Асура. Думаю, когда она столкнется с суровой правдой, это произведет неизгладимое впечатление. Такова жизнь. Львы бросают свое потомство в бездну, а тигры тратят 10 лет на тренировку новичков, чтобы те стали подлыми растениями. Потерпеть поражение не страшно, даже если ты станешь такой, как Зиг, мы присмотрим и поможем. Зиг вел себя нерешительно и долгое время просидел дома, но в конечном итоге нашел свой путь. Я твердо решил отправить Крис в путешествие с надеждой, что она вернется, когда повзрослеет. Но если спросить у меня честного ответа, я не сильно верил, что у нее получится. Я думал, она со слезами вернется ко мне уже после первого года обучения. Но, противореча всем моим пессимистическим ожиданиям, она так и не вернулась. Да, было много жалоб в регулярно присылаемых письмах, но не более того. Со временем я даже поверил, что у нее все в порядке. Кто бы мог подумать, что может произойти нечто подобное? Выпускная церемония Королевской Академии Асура ежегодно проходит во дворце. Все ученики стоят идеальными рядами, и в кромешной тишине раздается лишь имя того, кто должен получить сертификат. Наверное, в прошлой жизни подобные церемонии проходили именно так. Однако в Королевстве Асура все несколько отличается. Выпускников собирают в огромном зале на банкет. Нужно достойно одеться, встать в очереди у входа и приветствовать тех, кто находится выше тебя по статусу. Очень даже характерно для Королевства Асура. Собственно, сейчас это и происходит. Правда, в этот раз есть два небольших отличия. Вечеринка происходит в стиле фуршет. Он стал особенно популярен после восхождения Ариэль на трон. Низшая и средняя аристократия хвалила ее со словами: «Теперь нам легче взаимодействовать с представителями высшего дворянства». А вот у высшего дворянства была другая точка зрения. «Теперь нам стало легче привлекать на сторону тех, на кого мы положили глаз». Присутствовали и радикалы, которым не нравились изменения. Или же они не могли долго стоять из-за окутавших их слоев жира. Но и это не проблема. Банкеты в обычном формате проводились достаточно часто. Вторая же особенность заключалась в том, что все до последнего выпускники обладают равным социальным статусом. В Королевскую Академию Асура поступает огромное количество человек из разнообразнейших слоев общества. простолюдины, дворяне и даже принцы, из-за чего создается особенно сложная социальная структура. После окончания обучения, вроде как уже не дети, двинутся своим путем. Кто-то будет рыцарем, чиновником или служанкой, кто-то выйдет замуж и уедет за границу, а кто-то унаследует небольшой участок земли и станет феодалом. Однако на самой церемонии все равны. Каждому предоставляется социальный статус выпускник и даже позволяется стоять в присутствии королевы. Пусть ты родился в трущобах, в детстве воровал и не обладаешь какими-либо амбициями, после завершения обучения, если у тебя получилось поступить и пережить обучение, на этот день ты становишься выпускником. Дабы подчеркнуть, что все равны, выдали невероятно роскошные церемониальные мантии, которые обычный человек никогда не смог бы себе позволить. Таким образом, куда бы выпускник ни пошел, мантии будут служить доказательством, что ты закончил Королевскую Академию Асуры. Сегодня выпускники купаются в лучах света и наслаждаются своим новоприобретенным, пусть и на день, статусом. Они — особенные почетные гости. Безусловно, среди самих студентов существует иерархия, оценки популярности, вклад в разнообразные мероприятия. Было бы прекрасно, если бы это имело хоть какое-то значение. Но если взглянуть здраво, на определение иерархии сильнейшее влияние оказывает статус семьи. Постоянные упоминания о равноправии – простой фасад. В текущей ситуации разницу в статусе можно частично нивелировать только на один вечер. Это как ничто другое доказывает вышесказанное. В данный момент на вершине иерархической лестницы находилась девушка – лучшая студентка. Та, кто привлекает к себе наибольшее количество внимания. Та, кто трудилась сильнее всех и участвовала во всех мероприятиях. Более того, в ней течет кровь высшей аристократии. Именно такой человек должен произнести речь. Речь, представляющая всех выпускников. Банкет посещают самые известные дворяне королевства Асура. Среди присутствующих находилась даже та, кто восседает на вершине. Ариэлина Муэасура, королева королевства Асура. Возможность выступить перед королевой – невероятная честь, но вместе с этим и возможность. Шанс, что запомнят как твое имя, так и название дома. Собственно, именно по этой причине родители, которые вовлечены в непрекращающуюся борьбу за власть, возлагают надежды и мечты на свои чада. Они неустанно напоминают детям о важности находиться на самой вершине. Дети, в свою очередь, пытаются оправдать надежды родителей. Не опозорить семью, уверенно выпуститься из академии, завести знакомство и даже присоединиться к какой-то фракции. Конечно же, не только это заставляет захотеть достичь вершины или же хотя бы к ней приблизиться. Всегда остается неплохой шанс основать свою фракцию, что в свою очередь служит неплохой тренировкой перед вступлением во дворец. Первое место же дает повышенный шанс начать работать в одном из важных департаментов королевства Асура. Любой студент или студентка с амбициями, вне зависимости от желания родителей, захотел или захотела бы воспользоваться данным шансом. Победителем в этом году стала молодая девушка, старшая дочь семьи Yellow Snake из Асуры, Виола Yellow Snake. Возможно, в плане родословной семья Yellow Snake не дотягивает до Грейротов из четырех феодальных лордов, но члены семьи занимают важные посты в казначействе королевства Асура. Статус же семьи позволял избежать каких-либо обвинений в незаконном становлении представителем. Глава семьи Yellow Snake, безусловно, гордился своей дочерью, ведь ей пришлось соперничать с Грейротами, принцессами и остальными представителями высшей знати. Виола – красивая девушка, светло-коричневые волосы заплетены в косу, тело украшает красное платье. Ее самую малость раскосые глаза обычно создают впечатление подлого человека, в них также виднелось горделивое сияние. Она говорила прямолинейно и умело, сказывался опыт выступления перед толпой. Впечатляюще. Отныне и до самого конца знания и навыки, которые мы приобрели в университете, будут использоваться на благо королевства Асура. Речь Виолы закончилась безоговорочными и громкими аплодисментами. Теперь Ее Величество Ариэль поздравит выпускников и под церемониальную мелодию скажет тост вместе с Виолой. Затем настанет время еды, танцев и разговоров. Я же могу пойти к Крис. Улыбка сама собой появилась у меня на лице. Я должен достойно поприветствовать дочь. Как раз в тот момент, когда я погрузился в раздумья, произошло невероятное. Тем не менее, есть человек, который недостоин называться выпускником почетной Королевской Академии Асура. Виола продолжила говорить. Аплодисменты прозвучали, речь должна была закончиться, но, похоже, она хочет высказаться. Своими действиями она откладывает поздравления Ариэль. Подобная грубость и бестактность обычно сурово наказывается, но Ариэль лишь немного удивилась и продолжила молчать, терпеливо дожидаясь, что же ей сейчас поведают. Виола начала рассказ с разоблачения злодеяний. Ничего особенного, подбрасывание иголок в обувь перед танцами или уничтожение тетрадей студентов-отличников. Еще были обвинения в подлизывании к учителям и продаже различных услуг. Далее последовала ее история о том, как группа представителей низших социальных слоев проникла в учительскую и выкрала ответы на тест. На этом моменте я подумал, как хитро и находчиво. Эта девушка притесняла студенток, которые остались без дома благодаря окружающей ее свите мужчин. В какой-то момент рассказ и вовсе начал напоминать бред сумасшедшего. Коварная, злая и неприятная! Она накормила забредшую на территорию общежития собаку и построила ей конуру позади одного из корпусов университета! Она голыми руками раздавила таракана! Человек, унижающий других! Учитывая подобные действия, достоин ли человек называться выпускником Королевской Академии Асура? Виолу откровенно понесло, но она все равно внимательно следила за реакцией высшего сословия Королевства Асура. А та начала перешептываться достаточно логичными фразами. Возмутительно, или если это правда, такой человек не может получить диплом. Эти фразы слышались чаще всего. Ну, тут сложно что-то сказать, ведь все преступления — типичная и вполне привычная рутина для королевства Асура. Преимущественно все дворяне королевства грешны, поэтому они живут по принципу «не пойман, не вор». Данная защита подходит лучше всего, ведь в противном случае последует очень даже серьезное наказание. Тем временем взгляд Виолы сосредоточился на Ариэль, которая все это время молчала. Гул толпы начал затихать, и когда воцарилась кромешная тишина, раздался голос правительницы страны. «Как зовут этого человека?» Спокойный голос прозвучал властно и величественно. Виола даже не заметила, как на ее губах появилась улыбка. Она указала пальцем в сторону учащихся. «Это...» Рука указывала на девушку, которая еще до начала тоста начала есть курицу руками. Прямо позади нее сидела короткая девушка с коричневыми волосами, которая поспешно начала вытирать ей рот. Их окружает приличное количество парней. Один красавчик даже посмотрел на Виолу, и весь его внешний вид прямо-таки кричал. «Снова? Дай мне только до тебя добраться!» Но... она настолько популярна? «Кристина Грейрот!» «Что?» В ответ на сосредоточившиеся на ней взгляды всего зала, моя дочь отреагировала полнейшим отсутствием эмоций.